Он взглянул на небо, луна стояла острым и тонким серпом за верхушками пальм. Иосиф вздрогнул от ночного холода. В диковинном виде, как в кривом зеркале, и все же поучительно представил ему этот вечерний разговор погонщиков, его самого и роль, которую он изменил. И значит, какая-то блудница подшутила над ним. Что ж, это было не самое мерзкое, хотя и достаточно мерзко. Он долго размышлял о беседе этих двух незнакомых людей, и когда он, наконец, очень поздно уснул, то уснуть он смог лишь потому, что его размышления не оказались напрасными. Они дали результат, привели к решению, и с этим новым решением в сердце он спокойно проспал до рассвета глубоким сном. А решение его было как раз таким, какого младший погонщик верблюдов принять не смог. Иосиф решил последовать совету старшего и побывать у Диона по прозвищу Пугель, о котором уже давно знал и которого сегодня при нем так настойчиво восхваляли. У этого знаменитого исповедника, судьи душ и советчика найдется и для него совет, суждение, наказание, напутствие. Он явится к нему как к наместнику Бога и с готовностью примет все, что тот назначит ему. На следующий день он покинул привал, когда те двое еще спали, и в тот же день после утомительного пути достиг места, где жили, как он знал, схимники, и откуда он надеялся выйти к большой дороге на Аскалон.